Глава 18. «Ты рассказываешь Огоньку, как я защищал Ярохвоста?» Огонек почувствовал, как шерсть у него на загривке встает дыбом. Горелый оглянулся, в его глазах застыл ужас. Коготь склонился над оруженосцем, губы его скривились в злобной ухмылке. Огонек встал навстречу новому глашатаю. Он сказал только, что хорошо бы вы также позаботились о львиногриве, и больше ничего. Коготь посмотрел сначала на одного, потом на другого, а затем молча удалился. В зеленых глазах Горелого все еще светился страх. Он никак не мог унять дрожь. «Горелый!» — окликнул его Огонек, но приятель даже не взглянул в его сторону. Понурив голову, он подбежал к клубку и приткнулся рядом с ним, прижавшись тощей спиной густой пушистой шерсти клубка, словно ему вдруг стало холодно. Огонек смотрел на приятелей, застывших у тела великого воина, и чувствовал себя лишним. Он не знал, как им помочь, поэтому подошел и тоже лег рядом, готовый вместе коротать ночь. Луна поднялась уже высоко, и на ночное бдение у тела львиногрива стали собираться другие коты племени. Синяя звезда появилась последней, когда лагерь совсем затих. Она молча села в сторонке и стала смотреть на своего мертвого помощника. Во взгляде предводительницы была такая невыносимая тоска, что Огонек отвернулся. На рассвете несколько старейшин пришли, чтобы забрать тело львиногрива и похоронить. Клубок пошел с ними, чтобы помочь им вырыть яму, где будет лежать великий воин. Огонек зевнул и потянулся. Он продрог до костей. Сезона падающих листьев осталось ждать совсем недолго. Утренний лес был окутан туманом, но между ветвей виднелись клочки розовеющего утреннего неба. Он смотрел, как клубок вслед за старейшинами исчезал в сыром и влажном от росы дальнем подлеске. Горелый вскочил и бросился к палатке оруженосцев. Огонек, не торопясь, последовал за ним. Когда он вошел внутрь, черный кот свернулся на подстилке, прикрыв нос хвостом и делая вид, что спит. Огонек чувствовал себя слишком усталым, чтобы говорить. Он лег на свою маховую постель и быстро заснул. «Вставайте!» — это кричал Дымок, стоя у входа в палатку. Огонек открыл глаза. Горелый проснулся и сидел на подстилке, выпрямив спину и прижав уши. Клубок суетился вокруг него. Огонек удивился, увидев знакомый силуэт. Он не слышал, как друг вернулся с похорон львиногрива. «Синяя звезда опять зовет всех на собрание!» — сообщил им Дымок, а сам побежал дальше. Оруженосцы выбрались из теплой палатки. Солнце уже побывало в зените и понемногу спускалось к закату. Было прохладнее, чем вчера. Огонек зябко поежился, и в животе у него заурчало. Он не помнил, когда в последний раз ел, и мечтательно подумал, что, может, сегодня удастся поохотиться. Огонек, Клубок и Горелый поспешили туда, где под скалой уже собрались другие грозовые коты. Коготь держал речь, сидя рядом с синей звездой. «Во время битвы наша предводительница потеряла еще одну жизнь. Поскольку теперь у нее их осталось всего 4, я намерен назначить телохранителей, которые были бы при ней неотлучно. Ни один кот или кошка не смеет приблизиться к синей звезде в отсутствии ее телохранителей». Он покосился на Горелого, потом опять уставился перед собой. «Частокол и Долгохвост», — продолжал Коготь, поворачиваясь к названным воителям. «Вы будете при синей звезде неотлучно!» Частокол и Долгохвост кивнули и приосанились, распрямив спины. Затем заговорила синяя звезда. Голос у нее был нежный и успокаивающий. Это особенно было заметно по сравнению с властным тоном глашатая. «Спасибо, Коготь, за твою заботу. Но члены моего племени обязаны знать, что я здесь для того, чтобы служить им. Никто не должен бояться подходить ко мне. и я всегда рада поговорить с каждым, есть ли рядом телохранители или нет». Она бросила беглый взгляд на когтя. «Как гласит воинский закон, спокойствие всего племени важнее спокойствия каждого из его членов». Она помолчала, отыскала в толпе огонька и остановила на нем взгляд своих синих глаз. «А сейчас я хочу попросить Щербатую стать полноправным членом грозового племени». Кто-то из воинов изумленно ахнул. Синяя звезда посмотрела на Белоснежку, та кивнула, соглашаясь. Остальные королевы-кошки промолчали. Синяя звезда продолжила. «Своим вчерашним геройским поступком она доказала нам свою преданность. Если она пожелает, мы будем считать ее грозовой кошкой». Щербатая подала голос заднего ряда. «Мне приятно слышать такие слова, синяя звезда. Я принимаю твое предложение». «Хорошо», — деловито произнесла синяя звезда, словно желая показать, что с этим вопросом покончено. Огонек даже замурлыкал от удовольствия и потерся о бок клубка. Он и сам не понимал, почему так радуется за строптивую кошку. Синяя звезда снова заговорила. «Вчера вечером мы успешно отбили атаку котов племени теней, но они по-прежнему представляют для нас угрозу. Мы должны начать восстановительные работы в лагере и будем постоянно обходить дозором наши границы. Не стоит надеяться, что война окончена». Коготь встал, поднял хвост трубой и посмотрел вниз на собрание. «Племя теней напало на нас, когда многих в лагере не было», — прорычал он. «Они выбрали удачный момент. Откуда они узнали, что лагерь почти не защищен? Может, у них есть здесь глаза и уши?» Огонек похолодел. Произнося эти слова, коготь уставился немигающим взором на Горелого. Другие грозовые коты тоже бросили взгляд в этом направлении, с недоумением разглядывая черного оруженосца. Горелый уставился в землю и нервно переминался с лапы на лапу. Коготь продолжал. «До заката нам многое предстоит сделать. Прежде всего, восстановить разрушенные укрепления. Тем не менее, если что-то или кто-то покажется вам подозрительным, сразу же сообщайте мне. Уверяю вас, все, что вы расскажете, останется строго между нами». Он кивнул в знак того, что собрание окончено, повернулся к синей звезде и стал с ней о чем-то тихо беседовать. Коты разбрелись по лагерю. Предстояло оценить ущерб, нанесенный вражеским набегом, и начать восстановительные работы. «Горелый!» — позвал огонек. Он никак не мог опомниться после того, как коготь намекнул, что подозревает в предательстве собственного оруженосца. Но Горелый куда-то убежал. Огонек увидел, как он, переговорив о чем-то с Куцехвостым и Бураном, помчался в припрыжку собирать прутики, чтобы заделать бреши в ограждении. Горелый явно избегал разговора. «Пошли поможем», — вяло предложил клубок. Голос у него стал какой-то скучный, словно ему было все равно, а глаза погрустнели. «Иди один, я скоро», — ответил огонек. «Хочу проведать Щербатую, как она там после драки с Чернопятым». Старая кошка была в своем гнезде у замшелого ствола. Лежа в тени, вытянув лапы, она задумчиво смотрела перед собой. «О, огонек!» — обрадовалась Щербатая, завидя оруженосца. «Как хорошо, что ты пришел!» «Я хотел посмотреть, как ты тут, не нужно ли чего?» — ответил огонек. «По привычке навещаешь или как?» — ворчливо произнесла старая кошка. Характер ее совсем не улучшился. «Ну, не знаю», — честно сказал огонек. «Как ты себя чувствуешь-то?» «Снова открылась старая рана, но я поправлюсь», — заверила его Щербатая. «Как тебе удалось одолеть Чернопята?» — поинтересовался огонек, не в силах скрыть своего восхищения. «Чернопят силен, но не слишком умен. Сражаться с тобой было куда труднее». Огонек подумал, что она шутит, но вид у кошки был серьезный. «Я его помню еще котенком», — продолжала бывшая воительница. «С тех пор он мало изменился. Сила есть, а мозгов нет». Огонек подсел к ней поближе. «Ничего удивительного, что синяя звезда приняла тебя в наше племя», — заметил он. «Ты доказала свою преданность». Щербатая махнула хвостом. «Да, но по-настоящему преданный кот сражается на стороне племени, которое его вырастило». «Тогда выходит, я должен сражаться на стороне двуногих», — возразил Огонек. Щербатая посмотрела на него с одобрением. «Сильно сказано, юноша, но ты всегда отличался сообразительностью». Огонек грустно вздохнул. Именно это сказал ему когда-то львина Гриф. «А ты скучаешь по племени теней?» — спросил он вдруг. Щербатая медленно прикрыла глаза. «Я скучаю по прежнему племени теней», — ответила она и посмотрела на Огонька. «Тому, каким оно было когда-то». «Пока Звездолом не стал предводителем?» — уточнил Огонек. Его разбирало любопытство. «Да», — спокойно сказала Щербатая. «С его приходом племя стало иным», — она горько усмехнулась. «Он всегда умел хорошо говорить. Даже если он скажет тебе, что мышь — это кролик, ты не захочешь, а поверишь. Поэтому, наверное, я так долго не замечала его недостатков». Старая кошка смотрела куда-то в пустоту, погрузившись в воспоминания. «Спорим, ни за что не догадаешься, кто теперь лечит сумрачных котов?» — сказал Огонек. Он вдруг вспомнил, что случилось на совете. Как же это было давно! Похоже, его слова вернули Щербатую к действительности. «Неужели Макроус?» — поинтересовалась она. «Точно?» — Щербатая покачала головой. «Да он даже себя от насморка вылечить не может!» «Именно это Клубок и сказал!» И оба довольно заурчали. Потом Огонек встал. «Теперь я пойду, а ты отдыхай. Если что понадобится, позови». Щербатая, приподнявшись, сказала: «Постой-ка, расскажи мне вот что. Я слышала, ты вчера бился с крысами. Крови не было?» «Да пустяки. Пестролистая залила раны соком ноготков». «От крысиных укусов ноготки не всегда помогают. Отыщи дикий чеснок и поваляйся в нем. Кажется, я видела его острые листики недалеко от ворот. Чеснок выгонит любой яд. Хотя, — добавила она, — вряд ли твои соседи будут мне благодарны за такой совет». «Хорошо, я сделаю, как ты сказала. Спасибо тебе, Щербатая, — ответил Огонек. «Будь осторожен, малыш». Щербатая посмотрела перед собой немигающим взглядом, потом положила голову на передние лапы и закрыла глаза. Огонек выбрался из-под ветвей, нависавших над гнездом Щербатой, и направился к тоннелю из утесника искать дикий чеснок. Солнце уже садилось, и слышно было, как королевы мурлычут своим котятам колыбельные песни. «Куда это ты собрался?» прорычал кто-то за его спиной. Это был частокол. «Щербатая велела мне пойти к воротам и...» «Не слушай советов этой мошенницы!» — фыркнул воитель. «Лучше пойди помоги строителям. Сегодня вечером никто не должен покидать лагерь!» И он решительно махнул хвостом. «Хорошо, частокол!» — Огонек склонил голову в знак того, что подчиняется приказу, а сам про себя подумал: «Дырокол ты, и больше никто!» Развернувшись, он побрел обратно в лагерь. Там у ограждения вовсю суетились Клубок и Горелый, помогая заделывать большую брешь. «Как там Щербатая?» — спросил Клубок, когда Огонек подошел поближе. «Отлично. Она сказала, мне нужен дикий чеснок. Он помогает от крысиных укусов. Я пошел его искать, но Чистокол не разрешил покидать лагерь», — пожаловался Огонек. «Дикий чеснок, говоришь?» — задумался Клубок. «Мне бы тоже не помешало. Лапа до сих пор огнем горит». «Я попробую незаметно выбраться и принести тебе чеснок», — предложил Огонек. Ему показалось, что частокол был слишком груб. Хорошо бы перехитрить его. «Никто не заметит, если я потихоньку вылезу вот через эту дыру. Я не уйду далеко. Так, поброжу вокруг в двух заячьих прыжках». Горелый нахмурился, а клубок кивнул. «Мы тебя прикроем». Огонек благодарно коснулся его носом, прыгнул в дыру и оказался за пределами лагеря. Найти дикий чеснок оказалось нетрудно. У него был очень едкий запах, и огонек пошел на этот запах. Солнце опускалось за горизонтом, на фиолетовом небе уже сияла луна, прохладный ветерок ерошил шерсть огонька. Вдруг он уловил кошачий запах, его принес сюда ветер. Огонек насторожился. «Сумрачные коты?» «Нет, это просто коготь, и с ним еще двое». Он снова принюхался. «Частокол и долгохвост. Но что они тут делают?» Огонек удивился и припал к земле, как при охоте на кролика. Потом стал подкрадываться, медленно и осторожно переставляя лапы и стараясь не поднимать голову, чтобы его не заметили. Воители стояли в тени среди папоротников и, видимо, о чем-то беседовали, чуть не касаясь друг друга носами. Огонек подобрался так близко, что сумел расслышать, о чем они говорят. «Звездное племя не даст мне соврать. Мой оруженосец с самого начала подавал мало надежд, но я никогда не думал, что он станет предателем», — шипел коготь. От неожиданности у огонька глаза полезли на лоб, а шерсть встала дыбом. Похоже, коготь не просто намекает на то, что горелый предал свое племя, но и пытается это доказать. «Сколько времени, ты говоришь, горелого не было с вами, когда вы ходили к лунному камню?» «Достаточно, чтобы сбегать в сумрачный лагерь и обратно», — злобно ответил глашатый. У огонька аж хвост задрожал от возмущения. «Это неправда», — подумал он. «Все это время он был с нами». Теперь заговорил долгохвост тонким и взволнованным голосом. «Должно быть, он и сообщил им, что предводительница грозового племени и сильнейшие из его воинов покинули лагерь. Иначе почему они напали именно в это время?» «Мы единственные, кто противостоит племени теней. Наш долг — быть сильными», — заговорил коготь другим, мягким и бархатистым голосом, и смолк, дожидаясь ответа. Ему ответил частокол, поспешно, словно был не воителем, а оруженосцем когтя. От его слов огоньку стало страшно. «Таким предателям, как горелый, не место в нашем племени!» «Согласен с тобой, частокол», — заявил коготь, не скрывая своей радости. «Хоть он и мой оруженосец...» И он замолчал, как будто от волнения у него перехватило дыхание. Огонек понял, что все, что нужно, он уже услышал. Забыв про дикий чеснок, он развернулся и поспешил в лагерь. Он решил не рассказывать горелому о подслушанном разговоре, нечего его пугать. Мысли огонька перебивали одна другую. Что теперь делать? Коготь был глашатаем племени, доблестным воином, он пользовался уважением грозовых котов. Если какой-то оруженосец станет обвинять его в нехороших делах, кто ему поверит? Но горелый попал в беду, и нужно было его выручать. Огонек собрался с мыслями и сосредоточился. Оставалось только одно. Он должен рассказать об этом разговоре синей звезде и при этом убедить ее, что все это чистая правда.